Чувства увлекают за собой человеческую душу. Человек ищет счастье там, где его нельзя найти. В течение бесконечных веков нас учат, что все это ничтожно и напрасно, но мы никак не можем усвоить этого. Да этому научиться и невозможно иначе, как на собственном опыте. Мы делаем попытки, но получаем взамен удары. Научит ли хоть это нас? Нет, и это не научит. Подобно мотыльку, бросающемуся в пламя, мы снова и снова бросаемся к нашим чувствам в надежде найти в них какое-нибудь удовольствие. Снова и снова возвращаемся с обновленной энергией. И так продолжается до тех пор, пока не умрем, искалеченные и обманутые. И это Майя.